Глава 10. В тот вечер Кейт ужинал один. Он любил готовить, но готовить для кого-то. Ариса задержалась на работе допоздна. У них с каретой, наконец, наметился прорыв в исследованиях предела Хейфлика, так, по крайней мере, им казалось. Однако возникли проблемы с повторяемостью результатов, так что Риса просто заказала бутерброды прямо в лабораторию. Кейт иногда сам удивлялся, как так получилось, что он стал главной шишкой на Старплексе. Нет, это, конечно, имело смысл. Социолог, как ожидается, должен быть хорош и в управлении сложившимся на корабле микросоциумом, и в налаживании контактов с новыми, еще неизвестными цивилизациями. Однако прямо сейчас, несмотря на все происходящее вокруг, его роль свелась практически к одному только администрированию. Як мог изучать темную материю или пытаться выяснить причины нашествия на галактику зеленых звезд, Хек мог продолжить декодирование загадочных радиосигналов, Риса могла трудиться в своем проекте по увеличению срока жизни, а Кейт? А Кейт продолжал надеяться, что ветряная мельница наконец начнет клониться в его сторону, что произойдет что-нибудь действительно важное. Он решил поужинать в одном из ибовских ресторанов. Не из-за тамошней атмосферы, разумеется. Маячившие в голографических окнах пейзажи Пласкона с его практически полным отсутствием рельефа были еще скучнее, чем пейзажи Рибола. Если говорить о природных красотах, то Земля, несомненно, была красивейшей из трех планет Содружества. А вся пища ибов была построена на основе правосторонних аминокислот и для остальных трех рас была несъедобна. Однако этот ресторан предлагал богатый выбор земных блюд, и среди них чахахбилли, именно то, чего Кейту хотелось сейчас больше всего. Ресторан был переполнен, четыре заведения питания в нижнем сегменте корабля все еще не работали, однако одной из привилегий должности было то, что ты всегда получаешь столик вне очереди. Блестящий серебристый робот провел Кейта в отдельную кабинку в задней части ресторана. Большое гештальтное дерево нависало над ней, оранжевые восьмиконечные листья беспорядочно бродили по его стволу. Кейт сказал официанту, чего он хочет, и попросил у встроенного в стол терминала показать последний выпуск журнала «Нью-Йоркер». Официант вернулся со стаканом белого вина и снова укатился. Кейт только принялся за первый рассказ, как «Бип! Корендотер Лансингу! На связи! Да, Лиана?» «Я закончила инженерную оценку пораженных радиацией нижних палуб. Мы можем встретиться и обсудить мой отчет». Кейт с трудом сглотнул. «Конечно, с этим отчетом надо разобраться как можно скорее. Проблема перенаселенности не терпит отлагательства. Но где встретиться с Лианой? На мостике сейчас смена гамма, не стоит им мешать. Кабинет Кейта был бы наиболее естественным выбором, только действительно ли он настолько доверяет себе, чтобы остаться с Лианой наедине?» «Господи, ну и дебил же! Я в скороеде, ужинаю. Можете принести его прямо сюда?» «Конечно, уже иду. Конец связи». Кейт глотнул вина. «Может быть, это ошибка? Люди могут не так понять и сказать Рисе, что у него было свидание с Лианой в индивидуальной кабинке в ресторане. Или...» Вошла Лиана, робот провел ее к столику Кейта. Она уселась напротив него и улыбнулась. А ведь она быстро примчалась, словно знала, где он еще до того, как позвонила, словно она специально планировала застать его за ужином. Кейт тряхнул головой. «Хватит фантазий!» «Привет, Лиана», — сказал он. «Принесли отчет?» «Вот он». Она была одета в голубой костюм, строгий и деловой, но на макушке, поверх ее блестящих платиновых волос, была надета точная копия старомодной форменной шляпы железнодорожного смотрителя. Кейт и раньше видел ее на ней. Это выглядело эксцентрично, стильно и сексуально в одно и то же время. Технологии устранения радиационного заражения имеются, однако все они требуют значительного времени и... Появился официант с ужином Кейта. «О, чахахбилли!» — улыбнулась Лиана. «Я их отлично готовлю. Вы должны мне позволить как-нибудь вас угостить». Кейт потянулся к своему бокалу с вином, передумал, ухватил салфетку и в процессе сбросил вилку на прорезиненный пол. Он наклонился ее подобрать и увидел под столом великолепные Лианины ноги. «Спасибо», — ответил он, выпрямляясь. «Было бы неплохо», — он указал на исходящее паром блюдо посреди стола. «Хотите, угощайтесь?» «О, нет», — сказала она и похлопала себя по животу, отчего ткань костюма туго обтянула грудь. «Я съем салат попозже. Надо следить за фигурой». «Незачем», — подумал Кейт. «Я бы с радостью следил за ней вместо тебя». Вслух же сказал. «Так что насчет радиации?» — Лиана кивнула. «А, да, В общем, как я сказала, мы можем их очистить, но не быстро и при условии, что станем в док на несколько недель». «Недель?» — воскликнул Кейт. «Мы не можем позволить себе недель». «Именно, что подводит нас к решению, которое я предлагаю». «И это решение?» «Старплекс-2». Кейт нахмурился. Старплекс был построен на орбитальных верфях Рибола, а его корабль-близнец, называемый пока просто Старплекс-2, официальное имя ему придумают позднее, был заложен год назад. Он строился на Пласконе. Разумеется, два настолько лакомых контракта не могли быть размещены на одной планете. «И чем нам поможет Старплекс-2?» «Ну, он пока не готов к запуску, иначе я бы просто реквизировала его целиком. Однако он строится по тем же чертежам, что и наш Старплекс-1, и, согласно последним отчетам, 5 его жилых модулей уже полностью готовы. Мы можем прыгнуть через стяжку на Пласкон, сбросить там 4 нижних жилых модуля и заменить их новыми, снятыми со Старплекса-2. Модули, которые мы оставим, будут очищены без всякой спешки. Центральный диск Старплекса-2 не будет готов еще 5 месяцев. 4 его гиперпространственных генератора только начали цикл тестирования, и до его окончания инженерное кольцо начинать монтировать нельзя. Так что у них будет полно времени для очистки. Когда же подойдет время, наши жилые модули просто установят на новый корабль. Конечно, мебель и личные вещи тоже нуждаются в очистке, но у нас, по крайней мере, снова появятся жилые помещения и лабораторные площади и в самое ближайшее время». Кейт пораженно кивнул. «Но ведь это же чудесно! Сколько времени займет вся операция?» «Согласно монтажным спецификациям жилых модулей, 3 дня, но я разработала улучшенный метод, не требующий обесточивания стыковочных узлов. Я могу сделать все за 15 часов, если монтажникам не нужно будет носить противорадиационные костюмы. В противном случае максимум 18». «Отлично. А что насчет центрального диска и нижней части осевой шахты?» «Шахта уже на 3/4 отремонтирована. Мы не можем ее очистить, но нанотехи наносят на внутренние поверхности дополнительный слой радиационной защиты. Что касается центрального диска, нам придется, разумеется, полностью заменить воду на океаническом ярусе. И не любая вода подойдет. Нужна именно морская вода с определенным количеством растворенных солей и других минералов. Плюс, если возможно, планктон и рыба. Я также хотела бы заменить всю атмосферу, просто на всякий случай. Причальные ангары не проблема, у них мощная радиационная защита. То же касается инженерного кольца. Его защита сдержала большую часть радиационного удара». Кейт кивнул. «Когда мы будем способны к безопасному проходу через стяжку?» «К завтрашнему утру, может быть, раньше. Расстояние между звездой и стяжкой быстро увеличивается. Если вы готовы пожертвовать полдюжины ватсонов, то мы могли бы отправить сообщение на Пласконские верфи прямо сейчас, чтобы ибы начали готовиться к нашему прибытию». «Отличная работа, Лиана!» Он посмотрел на нее, и она улыбнулась в ответ обворожительной, теплой, интеллигентной улыбкой. И Кейт мысленно дал себе пинка за то, что, глядя на нее, частенько забывал, почему она оказалась на Старплексе. Тому была причина. Лиана Карендотер была лучшим корабельным инженером во всем земном флоте. Тор провел Старплекс через стяжку на периферию системы Пласкона. В этих местах на звездном небе доминировали Магеллановые облака. Солнце Пласкона, место жар, белая звезда спектрального класса F, освещала укутанный белыми облаками блеклый шар планеты. Ибы не способны работать в невесомости. Кейт видел в окно, как тысячи их вились вокруг Старплекса в похожих на хоккейные шайбы индивидуальных транспортных модулях, прозрачных со всех сторон, за исключением пластины генератора искусственной гравитации в торце. Поскольку работу выполняли ибы, ни единой секунды не тратилось впустую. Новые жилые модули вставали на место, становясь палубами с 41 по 70. Кейт едва мог разглядеть пузырь челнока, из которого Лиана руководила всей операцией. Единственной нештатной ситуацией был разрыв одного из рукавов, через которые откачивали воду с океанического яруса. Соленая вода хлынула в открытый космос, замерзая крошечными кристалликами, сверкавшими словно бриллианты в белых лучах местожара. Когда все закончилось, Старплекс, теперь гибрид Старплексов 1 и 2, вернулся сквозь стяжку обратно. Кейт был в восторге от проведенного ремонта и в еще большем от того, что все перестали толкаться в верхней части корабля. Скученность уже начинала действовать на нервы, и конфликты вспыхивали среди представителей всех 4 рас. Возможно, теперь, когда снова стало достаточно места, страсти поутихнут, и на борту снова воцарится мир. Во время стоянки на борт были приняты пятеро исследователей, один ИП и двое волдоходов, эксперты по темной материи, а также один человек и дельфин, специалисты по эволюции звезд. Все они, получив отчеты Старплекса, побросали свои дела и ринулись по стягивающей сети на Пласкон, чтобы перехватить его там. Как Лиана и обещала, переоборудование заняло меньше 18 часов. Тор провел обновленный корабль сквозь стяжку, и он снова вынырнул из портала поблизости от облака темной материи и загадочной зеленой звезды.